Глава 25. Роман, названный мной «Рахиль», я сдал в Новый мир. Твардовского уже не было. Ушел его преемник Косолапов, партийный и газетный администратор, человек порядочный, в свое время опубликовал в литературной газете стихотворение Евтушенко «Бабий Яр». Теперь журнал возглавлял поэт Наровчатов, не глупый, образованный, учился в ИФЛИ. В прошлом крепко выпивал, но бросил. Партийное начальство таких любит. К Роману отнесся настороженно. Печатать будет, только получив указание сверху. А куда еще идти? Новый мир напечатал два моих романа. Анонсировал, хоть и безрезультатно, «Детей Арбата». Отделом прозы руководит Диана Тавикелян, по отзывам моего переделкинского соседа, драматурга Александра Крона, человек прогрессивный. В 1962 году активно участвовала в разоблачении Лисючевского, директора издательства «Советский писатель», в 30-е годы писавшего тайные доносы на поэтов Бориса Корнилова и Николая Заболоцкого. Отдал ей рукопись и стал дожидаться ответа. Давал читать роман своим друзьям. Вася Аксенов прочитал, приехал ко мне в Переделкино, стоял у окна и, глядя на меня, а на улицу, сказал сдержанно: «У нас этого не напечатают, а напечатают — замолчат. На Западе другое дело, там оценят». В его сдержанности, в том, как он стоял у окна, как говорил, не глядя на меня, я уловил намек на возможную помощь. Видимо, есть связи с западными литературными кругами, есть возможность передать туда мою рукопись, о чем в осторожной форме он дает понять. Мои догадки подтвердились, когда вышел «Метрополь». «На Западе такой литературы достаточно», — сказал я. «Надо здесь пробивать стену. Смотри». Понравился роман Семену Израильевичу Липкину, его мнение оценил высоко. Прекрасный поэт, ставший классиком поэтического перевода, человек безупречной репутации. Участники аксеновского альманаха «Метрополь» заявили, что если хоть один из его авторов подвергнется каким-либо репрессиям, то все они в знак протеста выйдут из Союза писателей. Но когда за участие в «Метрополе» начались неприятности у Виктора Ерофеева и Евгения Попова, то лишь двое, Липкин и его жена, поэтесса Инна Леснянская, остались верны данному слову, не считая Аксенова. Он уехал в Америку. Сложнее было отношение к тяжелому песку у Юры Трифонова. Мы дружили, и я, старше его, намного и прошедший через многое, понимал, каково ему было в 13 лет стать сыном врага народа, потерять отца, расстрелян, мать отправлена в лагерь. Он скрыл эти обстоятельства, поступая в литературный институт, из-за чего потом разгорелось целое дело. Однако семинар прозы вел Константин Фидин, конформист, приспособленец, но в молодости он сам неплохо писал и в литературе разбирался. Дарование Трифонова Фидин оценил. Повесть «Студенты» выдвинул на сталинскую премию. Получил ее Юра в 1951 году. Это было официальное признание, но навряд ли оно сделало его счастливым. Я думаю, что Трифонов острее многих из нас страдал от невозможности показать, что такое он есть на самом деле. Он дождался своего часа. В конце 60-х появилось несколько его рассказов, о которых сразу заговорили. Потом вышел «Обмен», «Долгое прощание», «Другая жизнь», «Дом на набережной», «Старик». Его книги резко повысили уровень советской прозы. Он нашел свое слово, свою форму. Правые кусали Трифонова, а интеллигенция раскупала его книги мгновенно. Ломилась в театр на Таганке, на спектакле «Обмен» и «Дом на набережной». В серии «Пламенные революционеры», выходящей в политиздате, он напечатал роман «Нетерпение» о террористах-народовольцах, высоко оцененный ФРГ, где свирепствовал в то время террор красных бригад, его похвалил сам Бёль. Вечерами Трифонов сидел в ресторане ЦДЛ, показывал друзьям хвалебные рецензии из Германии, улыбался, благодушествовал. Его признал мир. По-детски наивный дань долго ущемляемому самолюбию. Прочитав «Тяжелый песок», Юра с своей снисходительной усмешечкой проговорил: «Толя, не обольщайся. Многие расхваливают твой роман, но это еще не вершина литературы. А о детях Арбата, возвращая мне рукопись, вообще ничего не сказал, единственно заметил. Я давал ее Саше Гладкову, автору пьесы «Гусарская баллада», много лет отсидевшему. Он удивлен, как хорошо ты помнишь то время. Я не обижался на Трифонова. Я любил и понимал его. Он трудно и долго шел к собственному успеху и был неравнодушен к чужому. Его дарование набирало силу. Но страдания, обостряя талант писателя, часто укорачивают его жизнь. В 1981 году, 56 лет от роду, Трифонов умер. 20 июня 1977 года я получил письмо из Нового мира. В подтверждении нашей беседы сообщаю, что, к сожалению, мы вынуждены возвратить ваш роман «Рахиль», так как он не ложится в планы нашего журнала «Д. Тавикелян». Этому письму действительно предшествовала беседа, вернее, монолог Тавикелян о невозможности в данное время печатать роман. Монолог был довольно агрессивным. Получалось, что я сам виноват, написал непроходную вещь. Отнес роман в «Дружбу народов», вроде бы их тема. Заведующая отделом прозы Инна Сергеева оказалась категоричнее Тавикелян. Мы этого печатать не будем. Тут 37-й год, и война показана односторонне. В ней пострадали ведь не только евреи, но и другие национальности. Что делать, куда идти? И у меня возникла мысль о журнале «Октябрь», где я когда-то печатал роман «Водители». После смерти Панферова журнал возглавил Всеволод Кочетов, сталинист. Журнал при нем стал оплотом реакционных сил. Интеллигенция презирала и журнал, и его редактора. В начале 70-х годов Кочетов умер. Главным редактором назначили Анатолия Ананьева, писателя фронтового поколения. О нем говорили неплохо. Он подобрал новую редколлегию, старался привлечь в журнал прогрессивных авторов. Но все его попытки изменить репутацию журнала были тщетными. «Октябрь» оставался синонимом реакционности. Я рассчитал, что Ананьеву нужна вещь, которая привлечет внимание. Я не был знаком с Ананьевым, но знал члена редколлегии журнала Григория Бакланова, тоже писателя военного поколения, и попросил его передать мою рукопись Ананьеву. Бакланов прочитал роман. «Знаешь что ли, боюсь, не получится. Я уж не говорю о 37-м, но евреи, она не вряд ли станет рисковать. Я прошу об одном. Передай рукопись Ананьеву и скажи, Рыбаков просит прочитать. Ананьев сейчас в отпуске, тем лучше. Положи ему на стол». Он взял рукопись, отвез в журнал, положил на стол Ананьеву. Тот вернулся из отпуска, нашел на столе мой роман, взял, прочитал, позвонил мне, пригласил в редакцию и объявил, что согласен печатать, если я приму поправки. Что за поправки? Прочитают другие товарищи в редакции и дадут заключение. Не буду отнимать у читателя время рассказом о перипетиях романа в журнале. Приведу лишь несколько пунктов из длиннейшего на трех страницах заключения. Редакционное заключение по роману А. Рыбакова «Рахиль». Во всех эпизодах романа «Великой Отечественной войне» будет придан характер общенародного, общенационального бедствия, а нацизму как идеологии, направленной против всего человечества, а не только против евреев. Из романа будут полностью исключены имена Сталина, Молотова, Достоевского и связанные с ними рассуждения. Полностью исключается история ареста и гибели Льва Рахленко – и вообще все, что имеет отношение к политическим процессам 37-38 годов. Призыв Рахили должен быть обращен не только к мужчинам-евреям, а ко всем людям. Название Рахиль заменить на другой. Город Цюрих заменить на любой другой германоязычный город Швейцарии. 9-3-78 зав. Отделом прозы Н. Крючкова. Все остальные пункты того же типа — убрать, снять, заменить не евреи, а вообще люди и так далее и тому подобное. Заключение писал заместитель главного редактора Владимир Жуков. Не понимал, сколько не исключая из романа слова «еврей», роман о евреях, и никуда от этого не денешься. Название романа я заменил на «Тяжелый песок». Взял из Библии книга Иова, если б была взвешена горесть моя, и вместе страдания мои на весы положили, то ныне было бы оно песка морского тяжелее, оттого слова мои неистовы. Труднее было с политической линией, с процессами 30-х годов, характеристиками Сталина, Молотова. Думал, соглашаться, не соглашаться, как по-живому резать. Лев Рахленко в романе расстрелян как враг народа. Пришлось его бросить под поезд. Антисемитские листовки с текстом из Достоевского, которые разбрасывали немцы на фронте, я заменил текстами Кнута Гамсуна. Но все-таки что-то удается сказать. Ведь даже саму цифру уничтоженных евреев, 6 миллионов, скрывали, впервые у нас она была названа в моем романе. Из-за купюр и поправок роман, конечно, обеднел, но главный его пафос все-таки сохранился. У «Октября» было одно преимущество, весьма существенное. Если журнал «Новый мир» собирался печатать роман в 3 номерах, то цензор требовал представить ему весь роман и, только прочитав его целиком, визировал первый кусок. В «Надежном октябре» цензор читал очередной номер, не требуя всего произведения. Так получилось и со мной. Прочитал цензор первую часть, вроде ничего крамольного, предреволюционный еврейский городок на Украине, завизировал. А когда прочитал второй кусок, потом третий, хватился, но было уже поздно. Никакие поправки я не принимал, а прервать печатание никто не решился. Это означало бы развязать очередной литературный скандал. В 1995 году в моем собрании сочинений я в «Тяжелом песке» восстановил все выброшенное. Самое смешное произошло, когда потребовали Цюрих заменить на другой город. Потому что в то время вышла книга Солженицына «Ленин в Цюрихе». Боялись ассоциаций. Даже родиться нельзя было в Цюрихе. Я заменил Цюрих на Базель. Позже, когда роман выходил уже отдельным изданием, меня пригласили в ЦК КПСС, и такой же бесцветный чиновник, как некогда понимавший меня здесь Маслин, прочитал по бумажке замечание по роману, добавил почтительно: пометки Михаила Андреевича. Я не сразу сообразил, кто такой Михаил Андреевич. Потом догадался. Суслов. Главный идеолог партии, а вот не поленился, прочитал. Впрочем, «Тяжелый песок» читали тогда все. В библиотеках очередь. Суслов учился в институте красной профессуры. Серый незаметный студент и известен был лишь тем, что у себя дома завел полную картотеку ленинских высказываний по экономическим вопросам. Его крошечная комната в коммунальной квартире была уставлена коробками с карточками, цитатами, алфавитами. Каждое слово Ленина по экономическим вопросам учтено и зафиксировано. Такой был аккуратный, педантичный архивист. Сидел дома и вел картотеку. Нелюдимый, малообщительный, ни во что не лез, потому и сохранился. Как-то Сталину срочно потребовалось для доклада суждения Ленина по одному узкоэкономическому вопросу. Расторопный секретарь Сталина Мехлис вспомнил о Суслове, своем однокашнике ВКП, кинулся к нему, тот мгновенно нашел требуемое. Сталин, хорошо знавший теоретический потолок Мехлиса, спросил, как ему удалось так быстро найти цитату. Мехлис рассказал о Суслове. С этого и началось возвышение Михаила Андреевича, ставшего, в конце концов, членом Политбюро. Такая версия карьеры Суслова была известна тогда в Москве. Замечания его были мелочными, никакого значения для романа не имели, ничего не меняли. Я не стал возражать. Только подумал, чем же они занимаются, наши руководители? В стране нет дел посерьезней. И почему они считают себя вправе вмешиваться в писательский текст? Интереснее было предъявленное мне чиновником письмо некоего профессора, утверждавшего, что «Тяжелый песок» — роман сионистский. Не случайно, писал профессор, главный герой романа родился в Базеле, где происходил сионистский конгресс, и некий Герцль выдвинул идею создания еврейского государства в Палестине. Я положил перед чиновником редакционное заключение журнала «Был Цюрих». Предложено заменить на Базель, на что прикажете менять в третий раз? И можно ли менять, когда роман уже прочитали 1000 людей? Чиновник все-таки понял нелепость ситуации и развел руками.